Глава 11. Сессия законодательного собрания закончилась. Президент Гаррисон умер в Вашингтоне в округе Колумбия, и это ввергло Спрингфилд в мрачное настроение. Линкольн и Логан объявили о создании на правах партнерства адвокатской компании. Но Авраам продолжал хранить молчание. Поскольку в течение первых недель Нового года не произошло случайной встречи, она решила, что они встретятся только по его инициативе. Она избегала мест, где он мог появиться. Политические собрания и дебаты, лицей, контору «Джорнал», даже улицы, по которым он ходил из дома Батлера в свою контору. Ее нервы были напряжены до предела. Она старалась быть более активной, бывала в обществе молодых людей и женщин, принимала все приходившие ей приглашения, хотя она понимала, что ее возбуждение и веселье искусственные и поддерживаются за счет резервов организма, она полагала, что играет свою роль убедительно. Но по ночам было тяжко. Добравшись до постели, лежа от бессонницы с открытыми глазами, она уже не могла притворяться. Ее била дрожь в теплой комнате. Она коченела под тяжелым одеялом. По прошествии нескольких недель наступило полное истощение. В эти периоды голова пульсировала, словно ее сдавили металлическим обручем. Весна пришла рано, прерии покрылись цветами, под ногами пружинила мягкая, напоенная соками земля. Но она ощущала себя окаменевшей внутри, опустошенной. Даже тепло апреля, а затем мая, не могло прогнать холод, сковавший ее сердце. Было ясно, что одно только физическое, плотское возрождение не способно вернуть ей Авраама. Ее кузен Стюарт сообщил ей, что по срочной просьбе мистера Линкольна он написал государственному секретарю Даниэлю Уэбстеру, вновь попросив предоставить ему пост поверенного в делах в Боготе. Авраам выезжал ныне на выездные сессии суда в Тремонт, Маклин, затем в Понтиак, Клинтон, Урбану, Денвилл, Чарльстон. Его отсутствие несколько облегчало ее сердечную боль. Ведь она уже не ждала знакомых размашистых шагов у порога, стука дверного молотка и открывшейся двери. Его печальный глаз и робкой улыбки, протянутых рук, и это не позволяло ей дышать тем же воздухом, прогуливаться по знакомым улицам, надеяться на пугавшую и в то же время желаемую встречу. В июне открылась сессия окружного суда в Сан-Гамоне, и в город вернулся обоз юристов. У фирмы «Логан и Линкольн» было много судебных дел, а также значительное число дел в Верховном суде Иллинойса, сессия которого открывалась в июле. Авраам не добивался больше назначения в Боготу. Еще одно привидение отстранено. Он ей сказал: «Любовь вечна». «О да», — думала она, — «если только я смогу жить так долго». В июне в город приехал цирк Титуса Анджевайна, и она получила записку от читы Фрэнсис с приглашением пойти на открытие. Она сидела на скамье под бревенчатым шатром, зажатая между двумя грузными приятелями. Выждав, пока закончится представление клоунов и дрессированных животных, они заговорили о предмете, к которому явно питали интерес. «Мэри, мы загнали в угол Эйба, как только он явился», — сказала Элиза. «Он сказал странную фразу. Это фатальное 1 января. Я спросила его, была ли ты причиной этого, или же фатальность пришла сама по себе. Он назвал последнее». Симеон Фрэнсис, продолжая рассказ, сказал: «Итак, когда я спросил его, почему ты позволил случиться фатальности, было ли это просчетом или делалось сознательно, он ответил, и то, и другое. Я не смог побороть себя, я был болен. Мы полагали, что тебе хотелось бы знать, что он берет на себя всю ответственность». Она сидела, слушая негритянскую музыку и одновременно думая, «Да, приятно знать, но что это мне дает?» «Было ли тебе известно о другой Мэри?» — спросила Элиза. Мэри кивнула. «Авраам рассказал мне о ней, когда спрашивал, может ли он называть меня Молли?» «Мы принесли письмо, которое хотели бы тебе показать. Мы думаем, что оно поможет тебе». Оно написано Эйбом, миссис Орвилл Браунинг, о случившемся в Нью-Салеме. Мэри взяла листки со знакомым почерком. Она прочитала их под грохот циркового оркестра, сопровождавшего выступление гимнастов. Осенью 1836 года знакомая мне замужняя женщина собиралась навестить своего отца в Кентукки. На обратном пути она намерена была заехать ко мне со своей сестрой при условии, что я соглашусь стать ее зятем. Я видел эту сестру 3 года назад, счел ее разумной и приятной, и ничто не препятствовало тому, чтобы пройти с ней жизнь рука об руку. В назначенное время женщина приехала в сопровождении сестры. Я знал, что она была крупной, но теперь она показалась мне парой для Фальстафа. Отсутствие зуба, ее обветренное лицо оставили впечатление, что она достигла теперешних габаритов не менее чем за 40 лет жизни. Короче говоря, она мне совсем не понравилась». Но я сказал ее сестре, что приму ее в любом случае, добром или худом. В течение всей жизни я не был связан ни с реальным, ни с мнимым рабством, от которого я всегда стремился быть свободным. После всех моих страданий, совсем неожиданно, я выбрался из затруднительного положения. Оттягивая, насколько допускала честь, я, наконец, собрался с силами и сделал ей прямое предложение. Но должен, хотя об этом неприятно говорить, сказать, что она ответила отказом. Я был вынужден отступиться, найдя себя глубоко униженным. Мое честолюбие было глубоко затронуто рассуждением, что я был слишком глуп и не смог вовремя понять, что она, которую я считал ничем, отвергла меня со всем моим надуманным величием. Другие оказывались в дураках из-за девушек, я же сделал сам себя дураком. Я пришел к заключению, что мне не следует думать больше о браке. Я не смогу доставить счастье той, которая окажется настолько неразумной, чтобы выйти за меня. Ваш искренний друг... Авраам Линкольн. Она сидела, склонив голову, настолько поразили ее наивность и грубость его письма, наивность и грубость его мыслей о себе и других, что никак не совмещалось с его повышенной чувствительностью. Она сложила письмо и отдала миссис Фрэнсис. «Спасибо, Элиза, что ты показала мне письмо. Оно помогает странным образом. Теперь я знаю более уверенно, что не во мне суть проблемы. Мэри, хочешь, я поговорю с ним?» — спросила с сочувствием Элиза. «Спасибо, не нужно. Как говорит Авраам, каждый должен освежевать свою вонючку». Июньские грозы были необычайно сильными. Раскаты грома следовали один за другим. Напуганная, она убежала в свою комнату и спряталась под покрывало. Элизабет пришла к ней, присела на край постели и положила голову Мэри на свои колени. «Ну, Мэри, гром не опасен. Это всего-навсего звук и ничего не значащее бешенство. Сильные порывы дождя хлестали по окну. Мэри плакала в объятиях Элизабет. Та нежно гладила ее волосы, понимая, что не гроза причина слез. Лето обрушилось на них удушающей жарой. Нечем было дышать и в доме, и в городе, и в прериях. Отец написал ей из Лексингтона, приглашая провести жаркое лето в Буэна-Виста, а дядюшка проинспектировать урожай подходящих холостяков, собранных им для нее. Она отклонила оба предложения. В конце августа пришел на обед Стефан Логан. Они разговаривали по поводу успеха Авраама в Верховном суде штата, где он представлял молодую негритянку, незаконно проданную в качестве рабыни. Аргументация мистера Линкольна обеспечила девушке постоянную свободу, и весь Спрингфилд поздравлял его с блестящим ударом, который он нанес по институту рабства. Логан сообщил также, что Авраам поехал с семьей Джошуа Спида на плантацию в нескольких милях от Луизвилля. В эту ночь она спала хорошо, хотя, казалось, сон не был во всех отношениях естественным. На следующее утро у нее повысилась температура, и она не смогла подняться с постели. Элизабет позвала дядюшку, доктора Джона Тодда. Он укутал Мэри в одеяло, а затем отвез в свой дом, в то его крыло, где находились врачебные кабинеты. Он посадил Мэри на большой стул в приемном покое, перевязал туго ее предплечье между локтем и плечом, с помощью ланцета рассек кровеносный сосуд и выпустил целую кварту крови. После этого он дал Мэри рвотное средство, за которым последовали дозы каламели, слабительная и порция касторки. Затем доктор Тодд взял небольшой кусок топленого сала, порубил его ножом, присыпал желтыми шпанскими мушками. Один такой пластырь он положил ей на грудь, а другой поменьше на ногу. Ее уложили в постель, укрыв пуховым одеялом. 8 часов она терпела изнурительную боль от этих пластырей. Затем они были удалены, а покрасневшие места присыпаны квасцами. Следующим утром ее навестили сестра Фрэнсис и доктор Уоллес. Доктор тот уехал по вызовам. Уильям Уоллес посмотрел на покраснение, выслушал описание кровопускания, прием рвотного и слабительного, затем наклонился и поцеловал своячницу в лоб. «Мэри, дорогая, я нарушу профессиональную этику. Все сделанное излишне. Ничего плохого с тобою нет, за исключением того, что твои трудности возобладали над тобой».